Глава 31. Поздно вечером я стояла перед зеркалом в ванной комнате. Я внимательно смотрела на свое лицо и рывком застегивала молнию на униформе, а затем завязала волосы на голове как можно туже. «Я должна это сделать», — сказала я себе. «У нас оставалось не так много времени, и мы должны были выяснить, что такое этот проект Эол». Мы близко подошли к ответу, и я не могла остановиться сейчас. В нашей комнате было абсолютно тихо. Бейл еще не вернулся со службы. После инструктажа он исчез вместе с Мией и Тревором, и я больше его не видела, даже за совместным обедом и ужином. Я не знала, что думать об этом. Мой мозг полностью блокировал мысли о Бейле. Если бы я сейчас встретила его, я бы понятия не имела, что сказать, подумать или даже почувствовать. В коридорах на других этажах раздавались шаги. В это время купол был еще освещен, но на меня никто не обращал внимания. Одним нажатием на детектор я открыла руководство по Скай-Сити, которое мы получили во время инструктажа. Я заранее посмотрела план здания и отметила места, где можно было выйти наружу на платформы. Дорога туда была не особо сложной. Нужно было один раз пройти вдоль внешних проходов. В каждом секторе на втором этаже была дверь, ведущая наружу. Ветер высоко в небе был ледяным. Я подумала, не надеть ли мне маску. Но для того, что я собиралась сделать, нужен был точный прыжок, поэтому мне нужен был хороший обзор. Я прикрыла глаза руками и снова взглянула на план. Я находилась прямо перед куполом Эос. Аура возвышалась по диагонали слева от меня, а Эол — по диагонали справа. То, что я хотела сделать, было рискованно, но возможно. По шкале сумасшествия Беллиана Треверса это была солидная семерка. «Не думай о нем», — сказала я себе, — «не сейчас». Я побежала вперед и заглянула за полупрозрачные стены, закрывающие внешнее пространство, так, чтобы никто не мог случайно упасть на землю. Конечно, никто не ожидал, что кому-то придет в голову специально перепрыгивать через ограждение. Я отошла назад, оставив достаточно места между собой и ограждением, и мое сердце бешено заколотилось. Я сделала глубокий вдох и рванула вперед, не упуская из поля зрения Эол. Прежде всего ту его часть, откуда на землю дул плотный поток воздуха. Для меня было важно направить вихрь именно туда. Если бы я промахнулась, то соприкоснулась бы с гравитационными сенсорами и больше, возможно, не попала бы в здание. «А потом ты снова прыгнешь сюда», — сказала я себе и побежала еще быстрее. Я вкладывала всю свою силу в каждый шаг — и, добежав до ограждения, набрала такую скорость, что смогла сделать большой прыжок. Я очутилась в свободном полете и проглотила крик. Внизу была земля, чернота и маленькие пятна огня. Я вытянула руки вперед, согнула воздух и прыгнула прямо в вихрь, который направила к цели, сделав крутой поворот. Я мягко проскользнула сквозь внешнюю оболочку турбинного помещения. Энергия вихря рассеялась, подошвы моих сапог прокатились по линолеуму, но я удержала равновесие, прежде чем врезалась в дверь, отделяющую тамбур от комнаты со стеклянной клеткой. Изнутри раздался знакомый громкий голос. «Ви! Он был еще на службе!» «Тебе всегда скучно, когда у меня заканчиваются игры на угадывание», — произнес он. Я подошла к двери сбоку и наклонила голову так, чтобы меня не было видно изнутри. Я увидела здоровую фигуру Ви. Он сидел на стуле в центре комнаты, слегка наклонившись вперед. Прямо перед ним находилась клетка, такая же, какой я ее помнила, только сейчас она была еще целая и хорошо освещалась. А внутри сидел мутант, какого я еще никогда не видела. Это, видимо, и был тот юноша-вирблер, о котором говорил Ви. Эол. В нем не было абсолютно ничего человеческого, как у тех отшельников, которые почти полностью растворились в воде и чьи руки и ноги превратились в пенящиеся волны. Только этот юноша целиком состоял из воздуха. Он парил в клетке на расстоянии почти полуметра от пола. Я могла различить его ноги, руки и тело, абсолютно белые волосы, раскачивающиеся туда-сюда, почти прозрачную кожу. Но вот лица как такового у него не было. Я не видела ни рта, ни носа, только размытые очертания двух глаз. Создавалось впечатление, что его кожа была покрыта легким шлейфом, словно передо мной парила белая тень, у которой отняли все, что делало ее человеком. А ветер? Ветер был повсюду. То, что обычно было невидимым, обрело цвет. Порывы молочно-белого ветра кружились вокруг Вирблера в странном танце и будто забирали с собой части его тела. Потоки ветра велись вокруг мебели в комнате, проносились мимо рук и ног Вирблера, а оттуда мощным потоком спускались в шлюз. Ви встал и подошел к ряду мониторов в стороне. На одном из них я даже на расстоянии увидела таймер. «Еще 2 минуты, да?» — сказал Ви. Он, должно быть, разговаривал с Вирблером в стеклянной клетке. На панели перед ним горела зеленая лампочка. «Давай еще немного, и тогда закончим на сегодня, а дальше поработает аура». Он нажал кнопку перед собой, и цвет лампочки переключился на красный. «Действительно удивительный парень!» Неожиданно раздался еще один голос. Я немного наклонилась вперед, пытаясь увидеть говорящего. Голос принадлежал женщине. Я сообразила, что Ви говорил с ней по детектору. «Я же вам говорила, эти тройняшки нереально мощные. И они одни держат город в воздухе? А это не рискованно? Что будет, если они откажутся производить достаточно ветра?» «Такого не может произойти», — ответил Ви. «Во-первых, существует экстренный двигатель, с помощью которого мы можем приземлиться в любое время. А на случай чрезвычайной ситуации у наших ученых есть гарантия, которая будет, в общем, мотивировать тройняшек на дальнейшую работу». Ви провел рукой по коротким волосам и тяжело вздохнул, посмотрев украдкой направо. «Что бы ни было этой гарантией, мне ее было не видно». «Но нам это совсем не нужно. Все трое хотят нам помогать. Они на нашей стороне. И пока 2 Вирблера одновременно запускают турбины, они гарантируют нам постоянное снабжение энергией». «А как вы с ними общаетесь?» — спросил голос из детектора. «Он может говорить?» «Не совсем». Ви посмотрел на таймер, затем снова включил громкоговоритель. «Хорошо, Эол, давай заканчивать. Аура подхватит сейчас через 5, 4, 3, 2, 1. Давай!» Ветер в клетке тут же остановился. Его порывы еще какое-то время кружились внутри, но плотные потоки воздуха, вырывавшиеся из турбин, утихли. И хотя торнадо вокруг белой тени исчезло, лицо Иола все так же не было видно. «Молодец!» — похвалил его Ви. «А теперь иди туда вниз». Потоки ветра сошлись перед оконным стеклом, обращенным к Ви, и закружились там. Бесчисленные тонкие потоки воздуха закачались туда-сюда в странном танце. Я не поверила своим глазам, когда на стекле появились буквы. «Терпение!» написал ветер на стекле. «Невероятно!» «И он будет говорить мне про терпение!» — усмехнулся Ви. «Легко ему! В конце концов, он запросто может быть вдвое старше нас!» Хрюкнув, Ви расхохотался. «Он говорит про терпение! Самый нетерпеливый юноша, которого я знаю!» «Как это работает?» — заинтересовалась женщина. «Воздух, который он создает, холодный, как лед. Поэтому мы должны держать его за стеклом. Во всяком случае, он может управлять им настолько точно, что пишет послание с помощью льда». Ви гордо усмехнулся. «Это мое открытие. Мы много тренировались, чтобы это работало настолько хорошо. В конце концов, ему приходится писать слова задом наперед. Это непросто, но он упорно работает над этим». «Он не кажется таким опасным, как говорят», — сказала женщина. Махнул рукой Ви. «Я думаю, что все эти работнички просто обмочились от страха, потому что у него нет настоящего лица. Это довольно страшно, конечно, но Эол хороший парень, всегда готов пошутить». Я почувствовала, как мимо меня пронесся ледяной порыв ветра. Он выбрался через щель в двери прямо к Ви и накинул ему на голову капюшон униформы. Ви посмеялся. «Да-да, и надо мной тоже». «Как он это сделал?» Ви пожал плечами. Затем повернул дисплей монитора так, чтобы женщина могла наблюдать за процессом. «Воздух прокладывает себе путь». «А он видит вас?» — спросила женщина. «В смысле, я не вижу у него глаз». «Да сложно сказать», — произнес Ви. «Наши ученые утверждают, что он не может видеть по-настоящему, так как мы, а также не может слышать и обонять. Его тело насквозь пропитано ветром так сильно, что он и другие два вирблера не могут справиться в одиночку. Но он не слепой. Представьте себе это. Воздух вокруг него дает ему представление о том, что находится вокруг. Он знает, где я стою, что я делаю. Я не думаю, что он различает цвета или лица так, как мы. Это другая форма зрения. Но она не обязательно хуже нашей». Ветер в клетке снова начал собираться в буквы. На этот раз кристаллы льда образовали на стекле несколько слов. «Я вижу только, что ты не принес мне новой музыки». «Ах, черт!» Ви выглядел расстроенным. «В следующий раз, хорошо? Обещаю!» Ви взглянул на женщину на дисплее своего детектора. «Он любит классическую музыку. Моцарт, Брамс, Бетховен и все такое». «Значит, слышит он тоже по-другому?» «Да. Я думаю, что для него это, как для нас, постепенное изучение иностранного языка. Вот почему он всегда просит принести ему что-то новенькое». «Очаровательно», — сказала женщина. «Я никогда не слышала о сплитах, которые настолько сильно подвержены влиянию стихии». «Ах, ну да», — сказал Ви. «Он все видит, слышит и обоняет, но только по-своему, не так, как мы. Вам бы посмотреть, как они встречаются с аурой. Но для этого у нас недостаточно времени, потому что им, собственно, нужно держать нас в воздухе. Но выглядит это так, будто они общаются в 100 раз быстрее. Это очень трогательно, если вам интересно мое мнение. А еще они общаются через воздуховоды все время, каждый день». Ви усмехнулся, снова выключил громкоговоритель и заговорщически склонился к детектору. «Если вам интересно, то он по уши втрескался в ауру». В комнате повисла тишина, затем женщина произнесла. «Как-то необычно, что штурманы так интересуются сплитами». Ви выглядел немного смущенным. «Я знаю, мои коллеги тоже постоянно дразнят меня из-за этого, но мне они кажутся восхитительными. По сути, они не так уж сильно отличаются от нас. Большинство из них когда-то были людьми. Просто сейчас они получили немного непривычный цвет глаз. Ну и что такого?» Я улыбнулась. «А Эос?» — спросила женщина. «Он самый младший?» «Ага. Ему исполнилось 9. Эол и Аура берут на себя большую часть работы. Мне кажется, они щадят Эоса как могут». «Хорошо. Спасибо, что показали его мне. Я думаю, нам можно работать с этим дальше». Ви помахал на прощание Эолу и снова ненадолго активировал громкоговоритель. «Бывай, дружище!» — произнес он и не спеша направился к выходу. Я спряталась за распахнутой дверью, когда Ви вышел в тамбур. Я думала, что он закончил свой разговор по детектору, но он был еще так занятым, что ушел, даже не оглянувшись назад. «Значит, скоро правда появится больше таких городов, как Скай-Сити?» — спросил он. На секунду я увидела лицо женщины, с которой он разговаривал. На ней была темно-красная униформа. Униформа руководителя штаб-квартиры кураториума. «Ну, будем надеяться», — сказала она. «Для того, что мы планируем, у нас явно недостаточно таких городов». Ви исчез на лестнице, и я слышала только его голос и уже не могла разобрать, о чем он говорил. Когда шаги наконец стихли, я снова встала у двери и посмотрела сквозь стекло внутрь. Юноша-вирблер парил в своей стеклянной клетке, но порывы ветра полностью успокоились. Было так тихо, что я вздрогнула, когда на стекле клетки снова появились буквы. На этот раз это было всего одно слово. «Привет». Я осторожно открыла дверь и вошла в комнату. Я дрожала всем телом, хотя у меня не было причин бояться, так как вирблер был заперт в клетке. Если не брать во внимание клуб «The Merch», я всего один раз в жизни встречала вирблера так близко. У всех была андрогинная внешность и совершенно белые волосы, но Иол был гораздо сильнее смешан со стихией. Все в нем, казалось, состояло из воздуха. Единственное, за что можно было зацепиться взглядом, были его желтовато-белые блестящие точки на месте глаз. «Привет», — ответила я медленно, но Иол не отреагировал. Я вспомнила, что Ви деактивировал громкоговоритель в клетке и подошла к панели управления. Там я положила палец на кнопку с изображением микрофона и нажала на нее. «Привет», — повторила я. «Откуда ты знаешь, что я здесь?» «В тебе энергия», — написал Иол на стекле. «Мы почувствовали ее, как только ты прибыла в город». «Мы?» Я взглянула на мониторы. На них передавались изображения двух других клеток. В одной стояла девушка с длинными белыми волосами. Так же, как в клетке у Иола, вокруг нее бушевали порывы ветра, уходящие через шлюз вниз. На другом мониторе я увидела маленького худого мальчика, который сидел перед каким-то ящиком и с помощью ветра поднимал кубики, сооружая из них крепость. Порывы ветра из его клетки тоже уходили вниз к турбинам. Видимо, это были Аура и Эос, и сейчас они держали в воздухе весь город. Краем глаза я заметила, как вокруг тела Иола появился небольшой завиток воздуха. Он исчез внизу в турбине, секунд пять ничего не происходило, а потом он возник в стеклянной клетке Ауры. На мониторе я видела, как она медленно повернула голову к камере. Я не заметила в ее лице никакого движения, но затем она помахала мне. «Как вы это делаете?» — спросила я. «Воздух повсюду», — написал Эол на стекле. «Аура приветствует тебя». Я подошла к стулу, на котором до этого сидел Ви, и присела. «Я очень рада познакомиться с вами. Меня зовут...» Я замешкалась. В принципе, было неважно, назову я им свое настоящее имя или нет. Ви сказал, что Эол не распознавал лица голосов. И все-таки я решила перестраховаться и назвала свое вымышленное имя, которое присвоил мне Хольден. «У юноши, который пришел сюда раньше, была та же самая энергия, что и у тебя», — написал Эол. Я продолжала смотреть на стекло, хотя буквы уже исчезли. «Юноша? Вероятно, это был Бейл. Значит, он уже навестил Эола, возможно, вчера ночью, пока я спала в медчасти у Хольдена». «И что он хотел?» — спросила я. «Я имею в виду юношу. Он спрашивал тебя о чем-то?» «Нет, он только просматривал документы». «Точно! Засекреченные документы из 2067 года!» Я подбежала к стене и схватила папку. Эол постучал по стеклу. Когда я обернулась, он покачал головой. Он ничего не нашел. У Ауры и Эоса он тоже был. «Ну, конечно. Я пролистала папку и сразу же увидела, что имел в виду Иол. В этом времени документы тоже были вымараны. «Черт!» Я поставила папку на место. Иол наблюдал за каждым моим действием, но так и не спросил, что я ищу. Либо он уже знал это от Бейла, либо его это совсем не интересовало. Я огляделась в комнате, но не обнаружила ничего, что могло бы помочь мне в дальнейших поисках. Здесь были только папки, большой пульт управления и пара шлангов, ведущих к стеклянной клетке. Что это могло быть? Что общего было у нулевых сенсоров из нашего времени с этим юношей Вирблером? Может, речь шла о способностях Эола? Но что это могло означать? Ничего из того, что я видела, не объясняло мне, почему Хоторн приказал сделать сенсоры, которые делают энергию вихря еще сильнее. Абсолютно ничего. Я чувствовала, как меня охватывает отчаяние. Я была уверена, что как только мы попадем в Скай-Сити, я найду ответы на все мои вопросы. «Ты злишься». Я моргнула. «Злюсь?» Я покачала головой. «Нет, я...» «Да, ты злишься. Я чувствую твой гнев. У тебя участилось дыхание». Я сжала руки в кулаки и повернулась к Эолу спиной. «Да, я была зла. Зла, потому что мне казалось, что я плаваю в море из кусочков пазла, которые никак не могу собрать в единую картину. А еще зла, потому что Бейл скрыл от меня так много вещей, которые касаются и меня тоже. И все только потому, что он решил защитить меня». Хорошо, Эол был прав, я была очень зла. И задавалась вопросом, не существует ли где-нибудь права на возврат особо паршивых судеб, потому что моя была наипаршивейшей. Мысль о том, что все, что я делала, походило на порочный круг, сжимала мне горло. Но должен же быть способ все это остановить. Эол продолжал смотреть на меня. Ветра танцевали на его лице, и мне очень хотелось понять, о чем он думал. «Что ты имел в виду, когда говорил, что во мне энергия?» — спросила я его. Он наклонил голову набок. «Ты знаешь, что я имею в виду». «Энергия вихря», — выдохнула я. «Она повсюду в воздухе». Голова Эола еще больше склонилась набок. «И в тебе, и в юноше, и в другой девушке». Он чувствовал нас троих, несмотря на то, что был заперт здесь, внизу. Бейла, Мию и меня. Каждого бегуна времени в Скай-Сити. Эол впервые встал, его голые ноги оперлись на кафельный пол клетки. Он прижал руки к стеклу, и я посмотрела ему прямо в лицо, которого не было. Я видела легкие порывы ветра, которыми пропиталась его кожа. «Тебе больно?» — спросила я его. Он улыбнулся эфемерной улыбкой. «Нет». «Конечно, что за глупый вопрос? Швиммеры не выглядели так, словно им больно, когда в них проникает вода. Но и Ол. Хоть воздух и был его стихией, он словно разрывался на части и собирался вновь». «И как долго вы находитесь в этих клетках?» — спросила я. На стекле появилось очень длинное число. 18 316 800. Видимо, я выглядела совсем сбитой с толку, так как прямо под первым числом тут же появилось второе. 305 280. «Что?» 5088. Появилось под первыми двумя рядами чисел, и тут до меня дошло. Сначала шли секунды, потом минуты, потом часы. Эол шутил. 212, написал он, и я, наконец, смогла посчитать. 7 месяцев, сказала я. Это очень долго для пребывания в клетке. Мы можем уйти в любой момент, но у нас есть задание, и мы нужны людям. Эол отошел от стекла. Он повернулся ко мне спиной, но на стекле продолжали появляться новые слова. Некоторые вещи стоят того, чтобы принести себя в жертву. Мы в шаге от начала новой эры. Эры, которая никогда не наступит. Я оставила свои мысли при себе. Бэйл однажды сказал мне нечто подобное, когда мы обсуждали, почему он подвергает себя такой опасности из-за мутантов. И Эол, и Ви верили, что создают здесь что-то великое, или даже больше, что они создают историю. «Все трое хотят нам помогать», — говорил Ви. «Они на нашей стороне». А еще он сказал, что у ученых станции есть гарантия на случай, если вирблеры передумают им помогать. Я снова посмотрела на пульт управления. Там находилось оборудование, на которое Ви поглядывал во время разговора. Я вспомнила, что уже видела эти стеклянные трубки в 2067 году, или скорее то, что от них осталось. Оборудование было подключено прямо к консоли. В трубках булькала желто-зеленая жидкость, в сторону клетки вел шланг. Я понятия не имела, что это было, и часть меня не хотела этого знать. Судя по отвращению, звучащему в голосе Ви, с помощью этого устройства люди могли контролировать вирблеров. Наверное, это был галлюциноген или что-то в этом роде. Мне стало плохо. Пока вирблеры помогали добровольно, Кураториум с благодарностью принимал их помощь. Но в запасе у них был план «Б», чтобы в случае необходимости заставить их выполнять свою работу. Эол прошел мимо кровати с золотой рамой. Над ней висела небольшая фотография, которую я в 2067 году не заметила. На ней была изображена девушка с длинными каштановыми волосами, доходившими ей почти до талии. Я задумалась. «Это Аура?» — спросила я. Если это была она, то получалось, что эти двое знали друг друга, еще будучи людьми. А это, в свою очередь, означало, что они превратились в вирблеров в день великого смешения, а не после него. Это было вполне вероятно. В конце концов, вирблеры старели намного медленнее, а великое смешение случилось всего 38 лет назад. Если Аура и Эол были молоды тогда, то сейчас по меркам вирблеров им было едва за 20. Но Эол не ответил. Казалось, он потерялся в своих мыслях. Слова изо льда на стекле исчезли и не появлялись. Я взглянула на детектор. Было уже почти 3 часа ночи. «Мне нужно идти», — сказала я, и Эол кивнул. «До завтра». И это был не вопрос. Он был прав. Пока я не получу ответы на свои вопросы, я буду продолжать искать. А он был моей единственной подсказкой. Я медленно оторвала взгляд от клетки и подняла на прощание руку. Эол или не заметил этот жест, или просто не отреагировал на него. Когда я открыла вихрь и прыгнула в него, Эол снова сидел в центре клетки, безжизненный, словно статуя.